Сначала из-за пурпурных стволов выглянула одна лысая голова череп, уставилась водянистыми голодными буркалами на Ивана. Почти вслед за ней на разных уровнях и со всех сторон стали высовываться десятки точно таких голов. Посвист стих. Звероноиды, осмелев, выходили из-за деревьев, сбивались в кучки, сопели, пыхтели, хлюпали, показывали на Ивана корявыми, скрюченными пальцами без ногтей и, похоже, спорили о чем-то. Самые смелые начинали приближаться, пока в одиночку осторожно, на цыпочках, подгибая обе нижние лапы, словно приседая на них и прижимая к груди две пары верхних. Зеленая слюна текла по розоватой в проплешинах шерсти. Но звероноиды, смельчаки, не замечали ничего, они видели только Ивана, только очень вкусный и большой кусок мяса, пристроившийся прямо посреди небольшой поляны. Вслед за смельчаками потянулись другие, даже детеныши, звероноидыши, подрагивая и обливаясь потом, ползли между ногами старших к лакомой добыче, и Ивану было непонятно, почему они не бросаются на него всем скопом, почему тянут резину, ведь они же видят, что он беззащитный, что его можно брать голыми руками. Он зажмурился. А когда открыл глаза через полминуты, перед ним, с боков и сзади, бесновалась сплошная стена из корявых тел, рук, лап, голов, черепов. Звероноиды подпрыгивали, размахивали конечностями, скалились, рычали, свистели, обливались слюной, дико вращали мутными бельмастыми буркалами, скрежетали пилообразными зубищами и клацали огромными клыками. Один здоровенный облезлый. Может, вожак, а может и просто местный богатырь-силач. Опустился перед Иваном на четвереньки, вздел две верхние лапы, затряс ими угрожающе, приблизил свой угластый череп голову к самому лицу Ивана и разъявил кошмарную ведерную пасть, зашипел, забулькал. Ивану стало не по себе. Он и не представлял, что можно увидать такое. Перед ним несколько рядов торчали острейшие изогнутые зубы, которыми хоть бронепластик грызи. С фиолетового, усеянного полипами языка текла слюна. А дальше? Дальше начиналось неимоверное, будто все внутренности от пищевода до кишечника вдруг раздулись и высветились. Причем все это подрагивало, сокращалось, наползало одно на другое и жутко воняло. Крепкий Иван был человек, но и его чуть не вывернул наизнанку. «Все», — подумалось ему обреченно, — «сейчас грызть начнут». А может, и целиком проглотят. Надо терпеть, терпеть. Звероноид вожак заревел свирепейшим ревом с подвыванием и захлебом. И будто по команде все стали орать и свистеть втрое громче, яростней, принялись размахивать лапами над головой Ивана, словно поставили себе целью запугать его во что бы то ни стало до смерти. Зрелище было невыносимое. Но Иван сидел и помалкивал, он был готов ко всему, к самому худшему. Но вожак вдруг с лязгом захлопнул пасть и отступил на полшага, чуть не раздавив звероноидыша, крохотного и шустрого. Иван ни черта не понимал, ведь им пора бы уже было приступать к трапезе. Чего они выжидают? Вожак принялся махать лапами, обернувшись назад. Заухал по-совиному, принялся клекотать и цокать. Через минуту под руки приволокли совсем облезлого, низенького и добродушного на вид звероноида с одним единственным пучком седой шерсти в паху. Нижние лапы у седого тряслись, буркалы были совсем затекшими, зато углов на черепе было раза в два больше, чем у остальных. Вожак что-то ухнул на ухо старику, и тот, разлепив бельма, уставился на Ивана и вдруг сказал: «Твоя нехорошо, твоя совсем плохая». Иван выпучил на звероноида толмача глаза, но не стал оправдываться. Вожак снова заухал, запричитал, и седой боязливо присел на корточки, заверещал со страшным акцентом, коверкая все, что только можно коверкать: «Твоя прыгай, твоя боись, твоя не сиди, нехорошо. Так совсем нельзя. До Ивана стало доходить. Он немного расслабился, приподняв голову, и сказал вяло, уныло: «Твоя сама прыгай и боись, моя сиди». Толмач перевел вождю. И у того из глаз полились вдруг огромные слезы, такие же зеленые, как и слюна. Он стал грустным. Иван даже пожалел его, проникшись неожиданно для себя заботами вожака и его печалью. Но что он мог поделать? Не прыгать же перед ними, не стенать же. «Твоя совсем невкусная!» — дрожащим жалобным голоском протянул старичок-толмач. «Твоя трава не станет жрать!» Он ткнул в лишайник трупоед отекшим розовым пальцем и тоже заплакал. «Так нехорошо! Ай-ай!» «Ну что ж поделаешь!» — скорбно ответил Иван. Он видел, что звероноиды кучками и поодиночке разбредаются с полянки. Детишки убежали почти все. Им, видно, стало рядом со скучным куском мяса неинтересно, тоскливо. Иван встал, нехотя, еле-еле, будто он выбился из последних сил. Сутулился, сунул руки в карманы. На секунду у глазищах вожака сверкнул интерес. Мохнатые уши встали торчком, но Иван так поглядел на облезлого здоровяка, что тот снова зарыдал, да еще пуще прежнего. «Моя пошла с твоя», — заявил вдруг Иван горестным и потерянным тоном. «Нет», — испуганно отмахнулся толмач, — «никак нельзя. Наша долго кушать не сможет. Уходи». Но от Ивана не так-то просто было отвязаться. Он почувствовал, в чем его сила, и банным листом прилип к вожаку. Тот долго ухал, бил себя в грудь лапами, но в конце концов осклабился, проревел что-то невразумительное и поплелся на трех лапах, помогая время от времени четвертой к деревьям животным.